Третье слово было «шкипер». Он слышал, как помощник несколько раз называл этим именем капитана Ван Хорна. И точно так же, как когда кто-нибудь из людей кричал «Майкл!», и Джерри знал, что зов относился к Майклу, а не к Биди или к Теренсу или к нему самому, то теперь он узнал, что «шкипер» было имя двуногого белого господина этого нового плавучего мира. «Право же, это непростая собака», — объявил Ван Хорн своему помощнику. «За этими карими глазами видишь настоящий человеческий мозг. Ему 6 месяцев. Всякий 6-летний мальчишка считался бы феноменом, если бы выучил в 5 минут все, что выучил он. Да, черт меня побери, собачий мозг должен быть похож на человеческий. Если пес действует как человек, ему и думать приходится по-человечьи». Глава 4. В главную каюту вел крутой трап, и по нему капитан после обеда снес Джерри на руках. Это было большое помещение во всю ширину Эринджи между лазаретом на корме и крохотной каюткой на носу. Дальше за толстой переборкой находился кубрик, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали 60 рабочих. Они сидели на корточках, валялись на палубе и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты. Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул. Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо завилял обрубком хвоста и улыбнулся, но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник зашел глотнуть спиртного. Он таскал выпивку из запасов Ван Хорна. Джерри этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые, но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто из-под тишка, украдкой, и Джерри смутно это сознавал. В чем тут дело, он не знал, но, почуяв что-то неладное, подозрительно присматривался. После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать, но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага, но никого не было, и он стал следить за тараканом, ползущим по переборке. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал, скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь, но на Эринджи обитала особая порода, и, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового. Наскоро обследовав маленькую каюту, он вышел в большую. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком, но Джерри, вместо того, чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать, что, конечно, говорило о раскаянии. Товарищи его захихикали, а Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. И помощник, и капитан находились на палубе. И Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования более осторожно. Но у входа в лазарет на корме он позабыл о всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, донесшемуся до его ноздрей. В низком темном помещении находилось какое-то странное существо, и его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разосланной на ящиках с табаком и 50-фунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка. Казалось, она притаилась или пряталась, и Джерри не замедлил это почувствовать. а ему с давних пор было известно, что дело неладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть.